«Может быть, немного передохнешь», — сказал Сэм. Он понял, что хотя многое зависело от того, что скажет Дэйв, часть его самого не желала слышать этого. Часть его боялась услышать это. «Ничего, я обойдусь без отдыха», — сказал он. «Доктора говорят, что у меня диабет. Никуда не годится поджелудочная железа и отказывает печень. Довольно скоро я отправлюсь на покой. Не знаю, куда я попаду, в рай или в ад, но я уверен, что то, что я спрятал, укрыто надежно, и спасибо Богу за это. Время отправляться на покой еще не подошло. Если я и скажу что-то, то только не сейчас». Он внимательно посмотрел на Сэма. «Вам грозит беда, да?» Сэм кивнул. «Да, но вы не знаете, какая. Вот почему я должен сказать. По-моему, ей теперь приходится лгать иногда. Настало время ей проявить себя, и она выбрала вас, мистер Пиблс. Вот почему я должен сказать. Это не просто мое желание. Вчера вечером, когда Сара ушла, я пошел и купил себе бутылку. Я отправился туда, где перегоняют вагоны, и сидел там, где я сидел не раз и раньше. И там сорняки, и зола, и битое стекло. И я там открутил пробку, поднес бутылку к носу и понюхал. Вы знаете, как пахнет бутылка с вином? Для меня это всегда был запах обоев в дешевых номерах гостиницы или запах воды со свалки. Но мне всегда этот запах нравился, потому что от него клонит ко сну. И все это время я, пока вдыхал запах этой бутылки, слышал голос королевы нечистой силы, доносившейся из того укромного уголка, в котором я ее запер. Пробился через груду кирпичей, шкаф, стальной заслон, доски и запоры, будто говорил заживо погребенный. Голос звучал глухо, но я его прекрасно слышал. Я слышал, как она говорила: «Правильно, Дэйв! Ты нашел правильный ответ. Это единственный правильный ответ для таких людей, как ты. Действует только это, и тебе понадобится только такой ответ, если ответы не утратили своего значения». Я сделал большой глоток, а когда сделал второй, то ощутил ее рядом и даже вспомнил ее лицо, все покрытое капельками пота и движение рта, и я отшвырнул бутылку прочь. Разбил ее шпалу, потому что эта дрянь добралась до конца. Я не допущу, чтобы она опять ожила в этом городе». Его голос снова задрожал, но он выкрикнул, как могущественный старец: «Кончилось время этой дряни!» Неймер тронулась до руки Дэйва. На лице застыли тревога и испуг. «Что, Дэйв, что это?» «Я хочу убедиться», — сказал Дэйв. «Расскажите сначала вы, мистер Пиблс. Расскажите мне обо всем, что происходит с вами. Не скрывайте ничего». «Хорошо», — сказал Сэм, — «но на одном условии». Дэйв слабо улыбнулся. «На каком условии?» «Ты пообещаешь, что будешь называть меня Сэм, а я со своей стороны никогда не буду называть тебя Дэйв. Грязная работа». Он широко улыбнулся. «Сделка принимается, Сэм». «Хорошо». Он глубоко вздохнул. «Все произошло по вине того чертова акробата». На это ушло больше времени, чем он предполагал, но он почувствовал невыразимое облегчение, почти радость, рассказав все, не утаив ничего. Он рассказал Дэйву об ослепительном Джо, о просьбе Крейга помочь и о предложении Нейми оживить готовый материал. Он рассказал им, как выглядела библиотека, и как он встретился с Аделией Лордс. Нейми не переставала удивляться, пока он говорил. Когда он начал рассказывать о плакате с красной шапочкой, прикрепленной на двери детской библиотеки, Дэйв кивнул. «Вот этот-то я не рисовал», — сказал он. «Его принесла она. Клянусь, они ни за что не найдут его. Клянусь, что он теперь у нее. Ей нравились мои, но этот был ее любимый». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сэм. Глава 11. Рассказ Дэйва о своей жизни. «Я не всегда был Дэйвом Дунканом, грязная работа», — начал он.